Глава 221.2. Сверхмощный ездовой питомец. Плащ из шкуры медведя, желто-золотой, плащ, живучесть. Плюс 42 интеллект, плюс 42 эффект при экипировке. Увеличивает магическую атаку на 41. Неидентифицировано требуемый уровень. 60 до идентификации свойства предмета составляли лишь 70% от первоначальных чисел. Лишь после идентификации они получат 40% повышение. Все маги группы были так взволнованы этим плащом, что стали подталкивать Чжан Яна побыстрее решить, кто его получит. Чжан Ян, почесывая голову, думал о решении. «Давайте сделаем так. Все маги, заклинатель или священник будут бросать кубик. Кому выпадет наибольшее число, тот и получит предмет. Тем не менее победитель заплатит 3000 золотых монет всем проигравшим в качестве утешительного приза». «Хорошо». Ханинь Сюэ и остальные девушки бросили кубик. Будучи такой же везучей, как и всегда, Ханинь Сюэ выбила 97, выиграв предмет. Радостно хихикая, она взяла плащ и положила его в свой инвентарь. Посмотрев на Чжан Яна, она соблазнительно подмигнула ему. «Дорогой, не хочешь заплатить за меня другим дамам? Блять, это 3000 золотых монет». Чжан Ян вздохнул с сожалением. Если бы он только знал, что Ханинь Сюэ станет победителем, то не стал бы предлагать утешительный приз в виде золота с самого начала. Зная этих скупых кузин, они проклинали бы его каждый день, если бы он заставил их заплатить утешительный приз. «Ты настоящий дьявол, нет, дьявол, не так ли?» — гневно уставил на Ханинь Сюэ Чжан Ян. Однако он ничего не мог поделать. Достав 3000 золотых монет, он разделил их между тремя другими девушками. Ханинь Сюэ и Вэй Янер счастливо захихикали. «Мистический отражатель, желто-золотой, аксессуар, эффект при экипировке. Дает 3% шанс отразить или увернуться от любого магического заклинания. Требуемый уровень 60. Снаряжение, аннулирующий урон с процентным шансом, было крайне редким. Это было сделано, чтобы низкоуровневое снаряжение не стало настолько сильным, что высокоуровневое попросту стало бы ненужным. Если бы такие предметы были бы чуть более распространенными, танк мог бы экипировать набор снаряжения с 50% отражением урона, которое спасало бы его следующие 30-40 уровней. Этот аксессуар будет оставаться актуальным до 100 или даже 200 уровня, поскольку процент всегда будет оставаться таким же. «Ха-ха, предмет на танка, тогда я возьму его», — сказал Чжан Ян, беря отражатель. Никто не был против. Остальные 7-8 предметов снаряжения были серо-серебряного ранга 60 уровня. Несмотря на то, что они не были такими же сильными и мощными, как желто-золотые предметы, они все еще были довольно хороши для своего уровня. Все предметы были распределены по классам. Остался только один шлем, который был на класс священного рыцаря. Поскольку никто не хотел этот предмет, Чжан Ян забрал его, намереваясь продать в маленьком магазинчике товаров. Время было уже за 9 вечера, осталось еще два босса, и ближайшим был магический король триантов, который располагался в болотах древнего мха. Это было, по крайней мере, в 2 часах езды от того места, где они сейчас находились. Плюс тот факт, что они столкнутся с некоторым количеством монстров и еще больше времени потратят на поиски босса, в конечном итоге, начни они заниматься этим сейчас, группа вступит в сражение с боссом далеко за полночь. Чжан Ян решил: «Хорошо, давайте закругляться. Завтра соберемся и начнем поиски второго босса в 9 утра. Есть кто-нибудь, у кого не получится?» Никто не ответил. Чжан Ян, повернувшись к Вэй Янер, нахмурился. «Ты снова планируешь прогулять уроки?» Вэй Янер, насмехаясь, уперла свои маленькие ручки в боки. «Кто сказал, что я планирую пропускать уроки? Это не то, чего бы я хотела. Я должна позаботиться о больной кузине. Эх, какой идиот позволил этой тупице съесть вчера все мороженое. Янер, я так понимаю, что тебе нужна пара подзатыльников, чтобы ты начала себя правильно весть?» «Да». Ханинь Сюэ подошла к Вэй Янер, гневно потрескивая костяшками, выглядя довольно устрашающе. На мгновение Чжан Ян мог поклясться, что он почувствовал внезапное убийственное намерение, исходящее от Ханинь Сюэ. «Екхм, я могу объяснить. Постой, помогите. Нуба-танк, помоги мне». Вэй Янер взмолилась на мгновение, прежде чем ее персонаж исчез из игры. Через короткое мгновение исчез и персонаж Ханинь Сюэ. Казалось, что они обе вышли из игры, чтобы поиграть в преследование. «Гильдмастер Чжан Юй, Пока, увидимся завтра в 9 утра. Искательница снега порвала свиток телепортации, на прощание помахав Чжан Яну. Не сказав ни слова, ароматная вода уставилась на Чжан Яна, а затем медленно опустила свой взгляд на его пах, прежде чем, порвав свиток телепортации, исчезнуть. Чжан Ян телепортировался в крепость Тукула, используя главный телепорт города, и прибыл на пустошь. Там он призвал Златоухого короля медведя и начал поднимать уровень своего ездового питомца. Поскольку ездовой питомец был низкого уровня, количество очков опыта, которое он получал от монстров вокруг, было довольно высоким. Тем не менее его уровень всегда будет ниже, чем у игрока, которому он принадлежит. После 20 минут гринда вместе со вспышкой золотого света он достиг 30 уровня. Медведь сразу же исчез. День. Ваш боевой маунт Златоухий король медведей достиг 30 уровня. Его нельзя призвать в качестве питомца. Пожалуйста, снова призовите своего боевого маунта. Чжан Ян, вынув поводок, снова призвал своего медведя. Ненадолго появилась полоска прогресса, чтобы исчезнуть спустя короткий период каста. ГРР. Громко рыча, величественно появился медведь. Рядом с Чжан Яном стоял огромный белый пушистый медведь с золотыми ушами. Он был примерно 3 метра в длину, лапы его были сильные и крепки. Тело медведя было полностью покрыто толстым слоем белого меха с парой кончиков золотых ушей. Со стороны он выглядел очень жестоко и величественно. Златоухий король медведей, желто-золотой, боевой маунт, уровень 30 хп, 8400 концентрация, 100-100 атаки, 1-116-1-516, интервал атак, 3 секунды, ДПС, 439, навык 1, общая жизнь, пассивный, объединяет в себе как НР владельца, так и питомца, навык 2, дикий рывок, бросается навстречу врагу с большой скоростью, оглушает цель на 1 секунду, кулдаун, 30 секунд, эффективное расстояние, 2-10 метров. Стоимость 20 концентраций. После достижения 30 уровня, этот белый медведь получил два дополнительных навыка. Общая жизнь могла быть применена только тогда, когда Чжан Ян седлал зверя. Дикий рывок был хорошей заменой его собственного рывка, поскольку он не мог использовать этот навык, когда был верхом на маунте. Король медведей может и был всего лишь 30 уровня, однако, поскольку он был желто-золотым боевым маунтом, у него было огромное количество жизни и высокий показатель атаки, и было естественно, что в будущем он станет намного сильнее. Вероятно, он будет так же силен, как игрок, экипированный в желто-золотое снаряжение эквивалентного уровня. Призвав его, Чжан Ян быстро запрыгнул на зверя. Когда был призван боевой маунт, он исчезал через 2 секунды, если его никто не седлал. Сразу после того, как Чжан Ян сел на медведя, навык «Общая жизнь» начал действовать, он получил огромное повышение своих жизней, увеличив их до 25560. «Это потрясающе!» – воскликнул Чжан Ян, чувствуя, что может контролировать медведя, как самого себя. Юноша чувствовал, что тот был продолжением его тела, обнаружив, что легко мог контролировать каждое движение маунта. В его предыдущей жизни Чжан Ян имел ездового питомца, которым был фиолетово-платиновый громовой ястреб. Это был летающий боевой маунт, по рангу фиолетово-платиновый выше желто-золотого. Однако, когда он катался на громовом ястребе, другие профессиональные игроки были верхом на мифических высокоуровневых питомцах. Некоторые даже оседлали неземных высокоуровневых питомцев. Ничего нельзя было поделать. Чжан Ян слишком поздно присоединился к игре и не мог заполучить в свои руки редкие предметы. Тем не менее его нынешний боевой маунт Златоухий король медведей, несмотря на то, что был всего лишь желто-золотого ранга, безусловно, был самым сильным боевым маунтом, который мог быть на этом этапе игры. «Пойдем, Снежок!» Чжан Ян назвал своего маунта и отдал приказ в своей голове. Король медведей, зарычав, бросился навстречу снежному волку. Вшух, дикий рывок. Снежный волк был тут же ошеломлен. Чжан Ян, ничего не делая, позволив атаковать снежку самостоятельно. 803, 789, 898. Несмотря на то, что показатель основной атаки медведя был высок, разрыв между ним и снежным волком был слишком большой, поэтому накладывался штраф к урону. К счастью, питомец разделял с владельцем здоровье, показатель защиты, поглощение урона и другие пассивки. Атаковать такого питомца было то же самое, что атаковать самого игрока. Все атаки, которые получал Снежок, аннулировались. Он мог медленно убивать снежного волка 55 уровня, и Чжан Яну ничего не нужно было делать. Глава 222.1. Долина высокого дерева. Спустя еще 2 часа бездумного гринда, ездовой питомец Чжан Яна, Снежок, накопил очень много очков опыта, перейдя уже на 40-й уровень. У него стало намного больше жизни, сильно увеличился уровень атаки и показатель защиты. Кроме того, появился еще один навык. Удар когтями атакует цель своими когтями. Наносит 100% урона ближнего боя. Кулдаун. 1 секунда. Стоимость. 50 концентраций. Начиная с 40-го уровня, сложность получения следующего уровня будет увеличиваться по экспоненте. Получать новые уровни будет совсем не так легко, как раньше. Даже если бы они сражались с монстрами за пределами 50 уровня, им понадобилось бы от 2 до 3 дней, убивая монстров по одному, вместо того, чтобы уничтожать их пачками. Чжан Ян поежился и внезапно понял, что уже давно было 11 часов вечера. Потянувшись, он решил вернуться в замок Белого Нефрита. Прежде чем окончательно выйти из игры, парень, оседлав Снежка, направился к магазину. По пути туда, множество игроков были очарованы величественным маунтом. Один за другим они спрашивали Чжан Ян, ехавшего верхом: «Брат, где ты купил маунта?» «Большой брат, в каком магазине ты купил маунта?» Добравшись до магазина, Чжан Ян быстро посмотрел отчет и создал несколько зелий огнестойкости, которые были помещены в хранилище магазина, прежде чем, наконец, вышел. На следующий день, позавтракав и сделав ежедневные физические упражнения, в 9 утра Чжан Ян вошел в систему. На этот раз, вместе с членами вчерашней группы был еще и Толстый Хань. Однако Сунь Синью и Бесконечный Звездный Свет отсутствовали, потому что им обоим нужно было работать днем. К сожалению, они были вынуждены пропустить второго босса, поскольку могли зайти только ночью. Прежде чем отправиться, все собрались в крепости Тукула. Еще до того, как прибыли все остальные, Вэй Янер и Ханинсюэ уже были в крепости, ожидая группу. Вчера обе сестры вышли из пещеры короля медведей. Дабы сэкономить деньги и время, они, сняв с себя все свое снаряжение, направились к ближайшим монстрам, позволив тем себя убить. После этого, возродившись, направились к крепости. Маленькая Вэй Янер немного подождала и слегка заволновалась, когда поняла, что Чжан Ян опаздывал. «Нуба-танк, поторопись и шевели своей задницей. Я хочу увидеть маленького Снежка». Чжан Ян, подавившись, рассмеялся и проговорил: «Маленький Снежок теперь Большой Снежок». Затем он телепортировался в крепость Тукула и призвал Златоухого короля медведей, направляясь к Вэй Янер. Смотря на медведя взглядом, полным восхищения с примесью зависти, Вэй Янер затрепала своими крошечными ручонками белый мех огромного медведя. После того, как она повеселилась, повернувшись к Чжан Яну, маленькая девочка сказала: «Эй, Нуба-танк, когда появится еще один маленький снежок?» Чжан Ян, покачав головой, пожал плечами: «Понятия не имею. Редкие ездовые животные и боссы не одно и то же. У них нет никакого фиксированного времени респауна. Однако одно могу сказать точно. Чем реже маунт, тем дольше он будет спауниться. Король медведей является самым редким существом пустоши замерзших небес. Я предполагаю, что на респаун еще одного такого понадобится месяц или два». Вэй Янер, надув губы, подвигала челюстью из стороны в сторону, показывая свое недовольство. Вдруг, ударив кулак о ладонь, она спросила: «Есть ли другие желто-золотые ездовые питомцы на других картах?» Чжан Ян кивнул: «Да, есть. Однако ты должна знать, чем выше редкость ездового животного, тем сложнее будет его запечатать. Если ты хочешь повысить свой уровень успеха, то тебе стоит прокачать атрибут удачи». «О», — сказала Ханинсюэ, — «неудивительно, что ты смог запечатать медведя с первой попытки. Теперь я понимаю, что удача может повлиять на уровень успеха при запечатывании ездового животного». Чжан Ян, рассмеявшись, сказал: «9 очков удачи – это действительно нечто. Нуба-танк, какие сейчас характеристики у Большого Снежка?» – спросила Чжан Яна Вэй Янер. В то время как другие могли легко узнать жизнь и уровень самого зверя, лишь владелец имел доступ к информации о показателе атаки и навыках. Чжан Ян скинул характеристики короля медведей в групповой канал. Златоухий король медведей, желто-золотой боевой маунт, уровень 40 хп, 11200 атака, 1554, 1954, интервал атаки 3 секунды, ДПС 585, навык 1, общая жизнь навык 2, дикий рывок навык 3, удар когтями. Все были просто ошеломлены. Они давно знали, что желто-золотой ездовой питомец, конечно, был силен, однако эти цифры намного превосходили их ожидания. «Блядь, уровень его атаки даже выше моего», — закричал толстый Хань. «Черт, бро, как ты мог быть таким эгоистом? Почему ты не сказал мне, что охотился за ездовым питомцем? Эй, тоже хочешь получить себе боевого маунта? В очередь, мы все ждем нашего шанса получить его. В этом случае, ты последний в очереди». «Ха», — сказала Вэйянер. «Хах, это финальный отсчет, один, ту-ту-ту-ду», — пошутил толстый Хань. Вэйянер подняла брови. «Ты это о чем? О, серьезно, отсчет, как ты отсчитываешь вниз? 3, 2, 1, именно, так какую цифру ты назвала первой? Последнюю, именно». Толстый Хань опубликовал знак победы. «Отстой», — ответили все. Команда поболтала еще некоторое время, ожидая, пока все не соберутся. Вперед, к болотам древнего мха. Группе понадобилось около 2 часов, чтобы добраться до болот. Они должны были пройти через пустоши замерзших небес и горы Тергуа. Несмотря на то, что все они знали, что демонический король Триантов находился в долине высокого дерева, мини-карта вокруг них все еще была покрыта тенями. Система не станет так просто раскрывать им расположение босса. Им придется искать самостоятельно, чтобы найти его. Команда разделилась на несколько групп, повторяя то же самое, что делала и вчера. Любой, кто нашел бы босса, должен был доложить об этом всей группе. И вот, история снова повторилась. Ханинсюэ, богиня удачи, нашла босса не более чем через 10 минут. Хихикая, она объявила: «Это здесь, я нашла его». Чжан Ян, открыв карту мира, стал изучать текущее местоположение Ханинсюэ. Он нахмурился. «Я бы сказал, что тебе было поручено искать в направлении 3 часов. Ты вообще понимаешь, где сейчас находишься?» «На 7 часах. Куда ты пыталась пойти?» «В Тимбукту», — Ханинсюэ усмехнулась. «Я первая нашла босса, не говоря уже о том, что сэкономила драгоценное время и усилия каждого. Теперь посмотри на себя, называешь меня глупой девчонкой и топографическим кретином. Ну, посмотри на меня, самую тупую девушку в мире, у которой нет вообще никакого чувства направления. Погоди-ка, это ведь я нашла место, где находится босс. Первый, ты называешь меня тупой? Ну и кто тут идиот теперь?» После криков, Чжан Ян почувствовал себя немного виноватым, продолжая молчать. Остальная часть группы чувствовала то же самое. Быть названной топографическим кретином — вот таким вот кретином. Все поменяли курс, направляясь к Ханинсюэ. 1. Хи финал Саунддовн, известная песня группы Европе. Глава 222.2. Долина высокого дерева. Болото древнего мха действительно оправдывали свое название. Каждый уголок, каждый дюйм этих болот был покрыт зеленью, не светло-зелеными растениями, которые вы могли бы увидеть в тропиках. Это был глубокий, темно-зеленый цвет мха, который обычно вы могли бы увидеть в канализации или на стене заброшенного туалета. Там, где была вода, росли водоросли. Монстры, которые населяли эту карту, встречались и на реальных болотах. Были крокодилы, лягушки, гигантские крабы и другие обитатели болот. С другой стороны, долина высокого дерева была полна деревьев, возвышавшихся на несколько метров. Они с легкостью могли превзойти любые здания в реальном мире. В центре находилось огромное чистое озеро, а остальная часть карты была обычной местностью. Управляемый Чжан Яном, медведь зашагал, передвигая свои гигантские, тяжелые лапы. Суш! Темная фигура со вспышкой света бросилась в сторону Чжан Яна, когда он ступил в долину. После получения быстрого мысленного приказа белый медведь рванул на 3-4 метра вперед. Чвяк! С громким грохотом огромная тень остановилась. Это была большая скала, размером с седан. Камень разлетелся на множество мелких осколков. В 20 метрах от них появился триант, направляющийся к ним, и поднимающий еще один большой кусок скалы. Высотой триант был не менее 10 метров. Когда триант стоял прямо перед ними, он был достаточно большим, чтобы перекрыть собой солнечный свет, отбрасывая на них огромную тень. Демонический триант, элитный элементаль, уровень 58 хп, 58000 защита. 600. Подумав о другом, Чжан Ян послал новую мысленную команду. Медведь, зарычав, бросился к трианту. Дикий рывок. Медведь, оттолкнувшись с огромной силой, полетел в сторону трианта, выпуская свои когти. 876. Нормальная атака. 989. Атака когтями. Чжан Ян активировал кровавую ярость, начиная атаковать. Минус 1482. Нормальная атака, 3356. Горизонтальный удар. Питомец и его хозяин, вместе сражаясь, нанесли мгновенный урон в размере более 6700 единиц в кратчайшие сроки. Никто не мог сдержать изумление при виде этого. В этот момент все могли мечтать только об одном. 1534. Получив урон, Триант, отвечая на атаку, замахнулся своей огромной древесной рукой, ударяя Чжан Яна. Тот получил урон, однако, слившись со своим питомцем в одно целое, Чжан Ян получил огромное увеличение своих жизней, которое теперь достигало максимума в 28360 очков. Этот маленький, слабенький удар был всего лишь жалкой царапиной для Чжан Яна. «Сукин сын, с таким количеством жизней, ты теперь как босс», — кричал толстый Хань. «Ха-ха, это верно. Мы даже сможем получить желто-золотое снаряжение, если убьем Чжан Юя», — довольно страстно сказала ароматная вода. «Эй, толстый бомж, если ты убьешь Чжан Юя и принесешь мне 3-4 предмета желто-золотого снаряжения, я поцелую тебя сама, избавив тебя от необходимости слать мне эти извращенные сообщения. Тьфу, я похож на кого-то, для кого шлюхи важнее братанов», — уверенно скрестил руки толстый Хань. Однако прошло не так много времени, прежде чем он был заинтересован ее предложением. «Ну, если поцелуешь меня, как минимум, 3 раза, то я подумаю об этом». Все веселились, смеясь над их разговором. Даже несмотря на то, что проклятый толстый Хань говорил, прежде чем думал, он был интересным парнем. С ним никогда не заскучаешь. Как обычно, Триант не смог долго продержаться под яростным натиском всей группы, превратившись в старый гнилой ствол дерева. Вэй Янер вышла вперед, собрав лут. Она ожидала получить какое-то снаряжение, но получила лишь 3 толстые ветки. Раздраженная такой добычей, девушка нахмурилась. Толстый Хань, увидев, что она подобрала, отпустил свою обычную шуточку. «Хе-хе, толстый эх-хе-хе-хе толст-хе-хе». Чжан Ян, понимая, куда собирается зайти этот разговор, быстро вмешался, прежде чем толстый Хань успел сказать что-нибудь еще. «Толстый, ты можешь заткнуться на 3 минуты, на 3, блядь, ебаных минуты. Толстый Хань, неохотно скрестив руки, замолчал. Однако кто-то настолько извращенный, как он, не мог позволить ускользнуть этому шансу. Всего 4 секунды спустя он открыл свой рот и начал разговор. «Вчера, когда мы с Юнь-Юнь ходили по магазинам, мы зашли в продуктовый. Там она захотела купить огурцов на ночь и выбрала 2 довольно больших и грубых огурца. Интересно, для чего она их использовала?» Ханинь Сюэ и девушки из группы начали краснеть. В унисон они закричали на толстого Ханя. «Жирная свинья, только Вэй Янер», посмотрев на толстого Ханя в замешательстве, сказала: «Грубо невкусные, знаете ли, грубые, горькие». Толстый Хань громко рассмеялся, бросая взгляд на девушек группы. «Юнь-Юнь купила эти огурцы для своих косметических процедур. Ха-ха-ха-ха. Отчего же это вы, девчонки, покраснели? Хи-хи-хи, я, должно быть, сорвал джекпот. Посмотрите-ка, что я нашел. 4 извращенных лисицы. А теперь, кто тут настоящий извращенец?» 4 девушки потеряли дар речи. Как они могли не подумать о чем-то неприличном, когда он сказал все это таким образом? Большие и грубые, любая зрелая девушка быстро придет к такому выводу. Если она использовала их для своего лица, почему он это так сказал? Извращенные, лисицы, свинья, ублюдок. Девушки, закатив глаза, набросились на него, сыпя оскорблениями. Группа продолжила идти вперед, и вскоре после этого был найден еще один Триант. Вырвавшись из-под земли, маша руками, он накинулся на группу. Команда разобралась с Триантом и направилась дальше. По мере того, как они пробивались вглубь долины, ребята собрали немного зелено-медного снаряжения. Поскольку это было не сетовое снаряжение вроде того, что они нашли в пещере медведя зимнего ветра, его едва ли можно было назвать ценным. Поэтому оно пошло Ханинь Сюэ на разбор. «Нуба-танк, почему здесь нет ездовых питомцев?» Не переставала приставать к Чжан Яну Вэй Янер, повторяя этот вопрос снова и снова. «Эх, если бы ездовые питомцы были сильно распространены, и их было бы легко найти, их бы не стали называть редкими ездовыми питомцами, не так ли?» Чжан Ян неоднократно отвечал на ее вопрос различными вариантами формулировок. Тем не менее, как бы сильно Чжан Ян не пытался изменить свои слова, смысл все равно до нее не доходил. Долина была чрезвычайно большой и широкой. Она была настолько велика, что группе понадобилось, По крайней мере, 2 часа, чтобы убить всех элитных триантов в долине, прежде чем они смогли попасть в самое ее сердце. Тем не менее их усилия оказались напрасными. Они стояли в самой глубокой части долины, и здесь не было ни одного монстра, который был бы похож на босса. Хорошей новостью было то, что после столь долгой и скучной серии убийств, Снежок получил 3 уровня. Эй, тупица, где босс? Все осмотрелись, но не смогли найти ничего похожего на монстра. Раздраженным и разочарованный, Чжан Ян почесал голову. Судя по квесту, он должен быть здесь. Может быть, его уже убили? Спросил Сотня Выстрелов, надеясь, что он ошибается. Уаха! Звонко закричал толстый Хань, что-то ткнуло мою задницу. Кроме Чжан Яна, остальные члены группы все это время шли пешком. Толстый Хань, устав, сел на большой корень поблизости. Он внезапно вскрикнул, а его лицо странно дернулось. Глава 223.1. Демонический король триантов. Все по-разному нахмурились, кто-то дернул бровями, а кто-то с отвращением обнажил зубы, но одно можно было сказать наверняка, все они чувствовали отвращение к толстому Ханю. «Что такое? Я серьезно», — сказал толстый Хань, словно ошибочно обвиненная домохозяйка. Сделав довольно жалкое выражение, он рассердился. «Если вы не верите мне, сядьте и попробуйте сами». Внезапная мысль поразила Чжан Яна. Он посмотрел на дерево, которое ткнуло в задницу толстого Ханя. Подняв голову вверх, он посмотрел на вершину дерева. На мгновение парень было подумал, что ему показалось, однако, всмотревшись лучше, он был уверен, что там было имя, и было оно таким, демонический король триантов. Имя монстра было желтого цвета, что означало, что он был нейтральным монстром, который не станет атаковать, до тех пор, пока не будет спровоцирован игрокам. Вот почему группа не заметила босса, ведь когда группа стояла рядом с ним, он оставался неподвижным, словно настоящее дерево. Демонический король триантов, желто-золотой, элементаль, уровень, 60 хп. 5000000 защита, 1500, какая огромная защита. Даже после 50% понижения брони, его показатель защиты все равно будет равен 7500, чего будет достаточно, чтобы свести к нулю урон 90% присутствующих здесь игроков. Чжан Ян, повернувшись к группе, указывая на демонического короля триантов, сказал: «Это босс, которого я и искал». «Что?» Все были поражены. Подойдя ближе к дереву, все внимательно всмотрелись, прежде чем принять его слова. Пока остальные кивали головами, толстый Хань, стоя в стороне, гневно стиснув зубы, дулся на них. «Какое извращенное дерево! Оно на самом деле ткнуло меня в мою дырочку! Какой бесстыдный ублюдок! Не останавливайте меня! Я хочу, чтобы это дерево почувствовало вкус собственного лекарства!» Остальная часть группы не могла не обливаться холодным потом, будучи верхом на маунте. Жизни Чжан Яна получили хорошую прибавку. Став более властным, чем когда-либо, он скомандовал: «Приготовьтесь, мы собираемся начать бой с боссом прямо сейчас». Без особого промедления Чжан Ян, достав свой боевой топор, нанес первый удар по боссу, за которым последовало использование кровавой ярости и горизонтального удара. 986, 2898. Столкнувшись с боссом, показатель защиты которого равнялся 1500, урон Чжан Яна был сильно уменьшен, несмотря на его орлиный взгляд. Что касается Снежка, его атака нанесла всего лишь около 700 единиц урона, что было очень незначительно. ТСК, ТСК, ТСК. Когда демонический король триантов зашевелился, земля резко задрожала. Дрожь была настолько сильной, что казалось, будто это землетрясение. Пока босс вылезал из-под земли, вокруг них стали появляться трещины в земле. 2 длинных и очень больших ствола деревьев вырвались из-под земли. К их ужасу, это были его ноги, каждая из которых была настолько велика, что могла быть шире даже баскетбольной площадки. Но, если это были только его ноги, то, как насчет всего тела? Стоя внизу, Чжан Ян и его группа были подобны маленьким муравьям перед гигантским слоном. Чвяк! Демонический король триантов топнул по земле, покрывая область настолько большую, что никто не мог увернуться. В одно мгновение все получили по 9000 урона. Даже Вэй Янер, которая находилась позади босса, получила, по крайней мере, 6000 урона. Хотя эта атака не смогла убить девушку, она уничтожила остальную часть группы. Чжан Ян получил только 5534 единицы урона, что было лишь царапиной, учитывая, что у него было около 30 тысяч жизней. Черт, как мы должны сражаться с этой штукой. Толстый Хан и остальные, освободив свои души и непрерывно жалуясь, побежали обратно к своим телам. У Чжан Яна была идея, он приказал Снежку идти к озеру, что в центре долины. Несмотря на то, что скорость движения медведя была выше средней, он все равно не мог обогнать босса. Одним шагом своих длинных ног, он легко вытаптывал землю, а ударная волна все равно достигала Чжан Яна. 5762. К счастью, Чжан Ян уже отошел от своего прежнего местоположения на 60-70 метров. Эта атака действительно создала ударную волну, однако она была достаточно далеко, чтобы Вэй Янер сумела ее избежать. Она так опасалась атаки, что, облегченно вздохнув, похлопала себя по плоской груди. Чвяк, слэм. Король Триантов погнался за Чжан Яном, в то же время, сумев получить несколько ударов. Когда показатель жизни Чжан Яна опустился ниже 10 тысяч, он быстро активировал исцеление берсерка, продолжая свой путь. В конце концов, атака босса не достигла его, поскольку он был на маунте. Погоня продолжилась, босс остался позади Чжан Яна, не в состоянии атаковать. Несколько мгновений спустя Чжан Ян прибыл к гигантскому озеру. Оставаясь верхом на медведе, Чжан Ян приказал Снежку прыгнуть прямо в озеро. Большой всплеск, и медведь поплыл, гребя лапами, как собачка. Демонический король Триантов сумел догнать Чжан Яна. Последний с облегчением вздохнул. Он боялся, что, возможно, потеряет агробосса, отчего его путешествие к озеру станет напрасным. Босс поднял ногу, направляя ее в сторону Чжан Яна. Бух! Массивный топот создал гигантскую волну, которая, по крайней мере, достигала 10 метров в высоту. И Чжан Ян и Снежок ушли на глубину, выплыв на поверхность через некоторое время. Они получили всего лишь 734 единицы урона. Урон от его АЭ-атаки был серьезно уменьшен, как и планировалось. Чжан Ян ухмыльнулся. Урон от атак таких вот боссов, которые полагались на топающие атаки, уменьшался, когда сражение перемещалось в воду. В Готэ Смерцли было множество примеров, когда окружение было использовано, чтобы понерфить атаки босса. В его предыдущей жизни была одна гильдия, которая убила непобедимого ледяного короля Пасилиуса, приведя его на вершину вулкана Ангула. Используя горячую среду, чтобы уменьшить урон от морозных атак босса, команда успешно расправилась с Пасилиусом, и вскоре новости об этом распространились, подобно лесному пожару. Эта игра была разработана с учетом реализма. Используйте свое воображение, чтобы создать бесконечное количество возможностей. Глава 223.2. Демонический король Триантов. Подавление брони. Подавление брони. Подавление брони. Чжан Ян уменьшил защиту босса, зовя свою команду. Как только все воскреснут, приходите к озеру. Мы убьем босса здесь. Вэй Янер, излечив себя бинтом, быстро направилась к озеру. Маленькая соплячка, держись подальше от босса. Дождись остальную часть группы. Прежде чем она успела прыгнуть в озеро, быстро остановил ее Чжан Ян. Несмотря на то, что урон от атак босса был уменьшен, он все еще был достаточно высок, чтобы убить берсерка, лишенного поддержки целителя. Шух! Приземлился другой удар ногой, появилось еще несколько волн, которые поднялись выше, чем какие-либо волны на пляже. Поскольку демонический король Триантов был просто смехотворно огромен, он спокойно мог стоять на суше, все еще умудряясь находиться в пределах досягаемости, чтобы атаковать Чжан Яна. Одним ударом за другим, Чжан Ян мог лишь рубить корни его ног. Снежок тоже атаковал во всю свою мощь. Даже в воде Чжан Ян все равно получал около 700 единиц урона. Хранитель терял жизни намного медленнее, чем раньше, но вокруг не было никого, кто мог бы его исцелить, долго ему было не продержаться. Опасаясь этого, он быстро вскрикнул. «Эй, сучий снег, где вы, ребята? Что за спешка? Мы только что возродились, дай нам поесть». «Конечно, я могу прийти прямо сейчас, если ты этого хочешь, с нулевой маной. Ты хочешь, чтобы я исцеляла тебя?» Высокомерно усмехнулась Хан Инсюэ. Толстый Хан хихикнул. «С любовью, блять, не теряйте времени. Пожалуйста, поторопитесь. Я тут умираю», сказал Чжан Ян. Видя, что его жизни вот-вот закончится, он быстро активировал защитную стену и призвал тень Мерлинды. До того, как он поднял уровень, он был намного слабее. Тогда тень Мерлинды была настолько сильна, что могла полностью восстановить жизнь Чжан Яна. Тем не менее прямо сейчас, учитывая его огромное количество жизней, тень Мерлинды могла исцелить примерно лишь треть от максимального значения энергии Чжан Яна. К сожалению, вещи не могли оставаться сильными постоянно. То, что было сильным раньше, теперь стало слабым. «Пожалуйста, держись, Чжан Юй, мы уже идем, держись». По крайней мере, искательница снега была достаточно вежлива, чтобы сказать те слова, которые хотел услышать Чжан Ян. Когда действие защитной стены подошло к концу, 10 тысяч жизней, которые он восстановил, вскоре были уничтожены. Чжан Ян быстро использовал перевооружение, снова используя исцеление берсерка. Наконец, когда Чжан Ян уже достиг своего предела, группа прибыла из леса, скача на своих маунтах. Плеск, плеск, плеск, плеск. Все прыгнули в озеро, Вэй Янер поплыла к спине босса. Остальные плыли за спину Чжан Яна, принимая свои роли. Целители готовились, естественно, исцелять, а атакующие – атаковать. В воде сила атаки босса уменьшалась примерно на треть, в результате чего – наносимый им урон составлял около 3000. Несмотря на то, что это число может показаться серьезным и разрушительным, танк мог вынести такой урон, не вздрогнув. Пока Ханинсюэ или ароматная вода поддерживают на Чжан Яне регенерацию, они могут оставить его, сосредоточившись на лечении остальных членов группы. Священники, естественные групповые или массовые целители. Ароматная вода была главным целителем в багровой ярости. Не только ее снаряжение было первоклассным, но и навыки были не менее впечатляющими. Она даже изучила исцеляющий дождь и улучшенную молитву. Два мощных навыка массового исцеления. С этими двумя, Ханинсюэ и ароматной водой, работающими рука об руку, они легко управлялись с семью игроками в группе, исключая Чжан Яна. Теперь битва смещалась в его сторону. Чвяк. Демонический король Триантов внезапно взмахнул рукой, сделанной из длинных усиков, и ударил Чжан Яна, нанося ему более 5000 единиц урона. Кроме того, атака отправила Чжан Яна и его медведя в полет на другой конец озера, прямо на сушу. Динь. Демонический король Триантов использовал удар кнутом. До того, как Чжан Ян и Снежок вылетели из воды, Чжан Ян быстро схватился за шею Снежка, активируя дикий рывок уже в тот момент, когда они летели. В мгновение ока, Снежок, таща на спине Чжан Яна, бросился вперед, с силой ударяясь в босса. Чжан Ян прыгнул в воду прямо перед столкновением. Удар кнутом босса был очень силен и быстр. Однако тот, кто принимал этот удар, среагировал еще быстрее. «Хорош», — сказали все. «Если бы Чжан Ян действительно был отправлен в полет, он получил бы дополнительный урон от падения, когда упал бы на землю. Более того, он оказался бы на слишком большом расстоянии, а потому целители попросту не смогли бы его исцелить. И если бы босс решил все-таки развернуться и окончательно растоптать маленького персонажа Чжан Яна, тот был бы убит. Теперь, когда с опасным моментом разобрались, группа сосредоточилась на атаке босса. В конце концов, решение внезапных проблем было не лучше, чем убийство босса. После 5 наложенных стаков подавления брони, атаки Снежка вышли на новый уровень. Его средний урон вырос с 250 единиц до 1000, а это было почти в 4 раза больше. Хотя ДДшеры и смогли увеличить свой урон после того, как показатель защиты демонического короля Триантов был уменьшен, их атаки все еще были слишком слабы из-за смехотворно высокой защиты босса. Единственным игроком в группе, который сумел вовсю использовать эти подавления брони, была Нарцисс Мечты. Поскольку она была пиромантом, ее огненные заклинания были крайне эффективны против лесных существ, вроде таких вот триантов. Обладая орлиным взглядом, Чжан Ян мог постоянно поддерживать свой средний урон. Искательница снега была криомантом, ее урон почти не изменился. Он не был ни уменьшен, ни увеличен. Тем не менее сильных огненных атак Нарцисса Мечты было недостаточно, чтобы покрыть недостаток урона от ослабленных атак Вэй Янер, сотни выстрелов и толстого Ханя. Атаки этих троих были понижены в среднем на 35%, в результате чего ДПС всей команды был значительно снижен. Глава 224.1. Камень ауры. Демонический король Триантов использовал размах каждые 45 секунд, в то время как дикий рывок откатывался за 30 секунд, благодаря чему эффект отбрасывания размашистой атаки демонического короля Триантов был сведен на нет. Бах, бах, бах. Демонический король Триантов топтал озеро, создавая повсюду маленькие цунами. Огромное количество разнообразной рыбы и креветок выбрасывалось на берег вокруг него, создавая хаос. 90%, 80%, 70%. Группа медленно снижала жизни демонического короля триантов. Гильдмастер Чжань Юй так умен. Если бы мы не использовали это озеро, чтобы ослабить урон демонического короля триантов, у нас не было бы ни единого шанса. Урон демонического короля триантов намного выше, чем урон горного гиганта. Даже если бы у нас было больше людей, этот босс мгновенно всех нас убил бы. Если бы игра не была реалистичной, нам бы пришлось собрать тысячи игроков выше 50 уровня или дождаться, пока сами не будем 70 уровня, экипированные в лучшие снаряжения. Толстый Хань, немедленно воспользовавшись шансом приписать себе заслуги, сказал: «Гильдмастер-искательница снега, я был тем, кто втянул маленького Яна в эту игру. Всем тактикам и навыкам, которые вы можете наблюдать, обучил его я. Толстяк, ты можешь преувеличить еще больше?» Толстый Хань бесстыдно сказал: «Гильдмастер-искательница снега, разве багровая ярость не приглашает в клан мужчин?» Ароматная вода не смогла удержаться, парируя: «Ты должен освоить технику подсолнуха, а затем пройти через пластическую операцию. 1. Возможно, тогда тебя смогут пригласить в нашу гильдию». Толстый Хань вдруг почувствовал, как холодные мурашки побежали по его промежности. Наклонив голову, он посмотрел и довольно коснулся своих чресел. «Фе!» – запротестовали девушки, когда увидели, что делает Толстый Хань. Толстый Хань, громко и гордо рассмеявшись, послал личное сообщение Чжан Яну: «Маленький Ян, я просто обожаю дразнить этих маленьких симпатяшек. К сожалению, все эти девушки твои. Я буду чувствовать себя неловко, если приударю за ними. Кстати, пошли выпьем сегодня вечером». Чжан Ян почувствовал, как капли холодного пота стекают с его лба, ответив: «Если ты хочешь воспользоваться ими, просто скажи это, не придумывая оправданий». В этой битве тяжелее всего приходилось двум целителям, поскольку им постоянно нужно было восстанавливать жизни каждого игрока. Если бы они были слишком медленны, кто-нибудь мог бы быть растоптан насмерть демоническим королем триантов. Остальные игроки были довольно расслаблены, даже попивая немного озерной водицы, уходя на дно озера, когда были так любезно растоптаны. В какой-то момент Толстый Хань упомянул, что из него что-то потекло. Хотя он никогда не уточнял детали, все догадались, что он имел в виду. Несколько девушек почти отчаянно побежали к берегу озера. 40%, 30%, 20%, 10%. Конг, конг. Демонический король триантов безумно ревел, кроваво-красный ореол вспыхнул над его пестрой кроной. Огромный король триантов моментально окрасился в кровавый цвет. Динь. Демонический король триантов активировал запрещенный прием. Все его атаки будут увеличены на 50%. Король триантов впал в ярость. Идите вперед и используйте свои самые сильные навыки, мы должны выжать все до последней капли. Громко кричал Чжан Ян. Чжан Ян был осторожен, на тот случай, если этот полевой босс перейдет в режим ярости, что было типичным для монстров такого типа. Перед битвой он уже сказал банде попридержать свои сильнейшие навыки с долгим КД, и использовать их только тогда, когда босс войдет в режим ярости. Таким образом, все активировали соответствующие навыки, выпив зелье силы, прежде чем всем, как один, атаковать короля триантов. Самым сильным нападающим была Вэй Янер, поскольку наградой за ее классовый квест 50 уровня был желто-золотой двуручный топор. Ее показатель атаки в ближнем бою достиг 2800 единиц урона. После того, как она выпила зелье силы и использовала беспорядочность, ее атаки вышли на совершенно иной уровень, даже превосходя атаки Чжан Яна. Беспорядочность. Все атаки с 90% вероятностью будут наносить критический удар в течение 10 секунд. Действует только на цели, здоровье которых ниже 20%. Кулдаун. 10 минут. 6.0.12. Обычная атака. Критический удар. 10.0.02. Раскалывающий торнадо. Критический удар. Урон от ее критического удара превысил 10 тысяч. У маленькой соплячки от волнения кружилась голова каждый раз, когда она атаковала короля триантов. В течение этих 10 секунд она была словно небесный бог, поскольку все ее критические удары наносили двойной урон. Показатель защиты демонического короля триантов 750 единиц едва ли подавлял урон от ее обычных атак, из-за чего ее критические атаки были действительно крайне эффективны. Она оставила всех безмолвными своим ужасающим уроном. Атака демонического короля триантов, увеличившаяся на 50%, почти превысили скорость исцеления двух целителей. Таким образом, Чжан Ян быстро использовал защитный барьер агрессии авангарда одновременно с защитной стеной. Поскольку все использовали свои сильнейшие навыки, они успешно снесли королю триантов 2 миллиона жизней за 10 секунд, оставив его со всего лишь 3 миллионами. Однако время действия этих навыков подошло к концу, поэтому атаки группы стали теми же, что раньше. В тот момент, когда агрессия авангарда истекла, полоски жизни каждого игрока то опускались, то поднимались, словно это были американские горки. Целители играли с боссом в теннис, а мячиком в данном случае выступали жизни всей команды. Чжан Ян, приняв решение, сказал: «Злой снег, ароматная вода, игнорируйте сотню выстрелов и толстого Ханя, дайте им умереть. Сосредоточьте свое исцеление на остальной части команды, особенно на нарциссе мечты, ее огненный элемент является ключом к победе. Сохраните ей жизнь любой ценой. Невозможно было поддерживать жизнь каждого, поэтому лучше всего было обеспечить безопасность самых лучших ДДшеров». В тот момент, когда толстый Хань услышал приказ Чжан Ян, он использовал фальшивую смерть, уходя под воду. Бум! Демонический король триантов снова топнул по озеру, с большим всплеском, над головой толстого Ханя появилось текстовое значение -4434. У жалкого толстого Ханя оставалось лишь треть здоровья еще до того, как он активировал фальшивую смерть. Не было ни единого шанса на выживание. Мгновенно фальшивая смерть толстого Ханя стала настоящей. «Черт, я использовал фальшивую смерть, а босс все равно растоптал меня», — гневно ругался толстый Хань. «Толстое дерьмо, демонический король триантов наносит ей урон. Бесполезно использовать фальшивую смерть, пока ты в радиусе его атаки», — не мог сдержать смех Чжан Ян. С другой стороны, сотня выстрелов попытался уплыть из зоны поражения короля триантов, однако, скорость игрока в воде была всего лишь 10 метров в секунду. Сотня выстрелов смог отплыть лишь на 7-8 метров, прежде чем присоединиться к извращенному толстяку в том мире. С уходом двух охотников, Ханинсюи и ароматной воде мгновенно стало легче, хотя им все еще приходилось выкладываться на полную. Чжан Ян без колебаний кинул жертву на нарцисс мечты. В то же время, он призвал слугу «Чистый лотос» и, активировав замену, снизил давление на целителей. 250-000, 200-000, 150-000, 100-000. У демонического короля триантов остались последние капли НР. Тем не менее, дела с жизнями членов команды обстояли не лучше. Король триантов снова с силой ударил, поражая всех, кто был рядом. Чжан Ян был единственным, кто остался в живых. 1. Отсылка на вымышленного персонажа Дунфан Бубай, человек, который кастрировал себя и начал изучать технику подсолнуха, чтобы стать лучшим в школе Улинь. Глава 224.2. Камень ауры. 80 тысяч. 60 тысяч. 40 тысяч. Динь. Игрок-искательница снега умер. 30 тысяч. 20 тысяч. Динь. Игрок-дрезлер умер. Уоу. Кузина, почему ты меня не исцелила? 10 тысяч, 5 тысяч, 1 тысяча. Конг, демонический король триантов внезапно испустил сокрушительный рев, его огромное тело пало, повалив бесчисленное количество деревьев вокруг. Тело короля триантов было, по крайней мере, несколько сотен метров в длину. Ху, оставшиеся в живых облегченно выдохнули, поскольку ситуация накалялась. Если бы у короля триантов были дополнительные 300-500 тысяч жизней, Чжан Ян и его банда были бы побеждены. «Сначала спасите их», — сказал двум целителям Чжан Ян. Ханинсюи и ароматная вода сразу же стали воскрешать погибших. Спустя минуту все они сидели на берегу озера, восстанавливая свои показатели с помощью еды. Чжан Ян отозвал своего маунта, побежав в сторону трупа демонического короля триантов, чтобы забрать добычу. К счастью, лут, выпавший с короля, был собран в один угол. Представьте себе, что было бы, если бы было нужно пробежать несколько сотен метров, чтобы собрать весь лут, лежащим рядом с этим гигантским телом. Первым предметом, который поднял Чжан Ян, был квестовый корень демонического короля триантов. Чжан Ян, положив его рядом с сердцем короля зимних медведей внутри своего инвентаря, стал осматривать остальные предметы. Металлические перчатки ярости, желто-золотой, тяжелая броня, защита, +40 живучесть. плюс 101 сила, плюс 40 ловкость, плюс 40 эффект при экипировке. Поглощает 70 очков урона каждый раз, когда вы получаете урон. Неидентифицировано требуемый класс. Храните требуемый уровень. 60. Шжан Ян, радостно рассмеявшись, сказал: «Очень хорошо, первый предмет снаряжения, мой, у меня такая счастливая рука». Он тут же закинул перчатки в свой инвентарь. «Блядь, маленький Ян, найди мне снаряжение на охотника этой своей счастливой рукой», — немедленно сказал толстый Хань. «Я, мои перчатки и ботинки». Вэй Яньер тоже присоединилась к разговору. Чжан Ян, кашлянув, сказал: «Запиши свои пожелания на листок и положи его под подушку 24 декабря, я буду Санта-Клаусом, который исполнит твои желания». Внезапно все замолчали, но толстый Хань, насмешливо рассмеявшись, сказал: «Маленький Ян, если ты представляешь Санта-Клауса, у тебя не остается ничего, кроме шаров, потеряйся». Прогнал его Чжан Ян, пока девушки краснели, бросая взгляды на толстого Ханя. «Эх, мое единственное желание, исполнение которого я хочу, иметь двух девушек, сразу занимаясь с ними кое-чем», — удивительно торжественно сказал это толстый Хань. Члены группы никогда не видели, чтобы у веселого толстого Ханя было такое искреннее выражение лица. Это могло означать только то, что это желание действительно шло из глубины его сердца, это было желание, за которое он будет сражаться, словно за цель жизни. Со всех сошло 7 потов, каждый из них повидал свою изрядную долю извращенцев, однако они никогда не видели извращенца, который выбрал что-то такое извращенное в качестве цели в жизни. Чжан Ян немедленно продолжил собирать добычу. За исключением перчаток, которые были частью сета снаряжения, король Триантов сбросил еще 3 желто-золотых предмета снаряжения, которые не было частью какого-либо сета. Это был шлем и сапоги на священника и нагрудник на повелителя зверей. Поскольку у Хань Инсюэ уже был желто-золотой шлем, этот по умолчанию пошел к ароматной воде, но сапоги достались Хань Инсюэ. Все были довольны таким распределением. Сотня выстрелов получил вчера пару сапог, поэтому нагрудник достался толстому Ханю. Вся группа была счастлива. Чжан Ян снова коснулся трупа короля Триантов. Его глаза внезапно засияли, когда он достал 2 камня, сказав: «Камни ауры». Оба этих камня были кристально чисты, сияя, словно 2 сапфира. Они были великолепны. Ни одна из девушек не отвернулась бы от блестящих драгоценных камней. Хань Инсюэ и остальные девушки окружили камень ауры. Даже холодная искательница снега не стала исключением. Девчонки разговорились между собой. Дамы были охвачены волнением, болтая и смеясь. Чжан Ян снова и снова покачивал головой, говоря: «Ну же, девочки, это не драгоценные камни, не волнуйтесь. Камень ауры новичка – расходный предмет, использование увеличивает уровень навыки ауры, если она ниже 3 уровня. Требование – обладать навыком ауры». Все потянулись за камнями, в том числе и те, кто не обладал аурой, о которой говорилось. Чжан Ян нахмурился и, глядя на искательницу снега с ароматной водой, сказал: «У вас обеих нет аур, что вы собираетесь с этим делать?» Толстый Хань сразу же встал на сторону Чжан Яна, добавляя: «Правильно, эти камни не толстые и длинные, они бесполезны для вас обеих». Бум-бам, папа. Девушкам уже надоело. Схватив толстого Ханя, они несколько раз ударили его ногами и руками. «Те, у кого есть навыки ауры, пожалуйста, бросьте кости. Те двое, кто выбьет самые большие числа и получит по 1 камню каждый». Как лидер группы, принял решение Чжан Ян. «Те, кто обладал навыками ауры, немедленно бросили кости». В итоге, Хань Инсюэ, прославившаяся тем, что была в ладах с системой, выбила самое большое число – 96, в то время как Чжан Ян занял 2 место, выкинув 92, поэтому оба получили по камню. Какая распутная собака и развратная лисица! Избитый толстый Хань скрестил обе руки за спиной и вздохнул, как благородный человек. Чжан Ян открыл свой список навыков. Несколько рядов он их сразу же появились перед ним в виде 3-мерных проекций. Описание каждого навыка было выгравировано на металлическом планшете, его пальцы переключились и выбрали ауру живучести, перед тем как он использовал камень ауры. Камень ауры разлетелся на мелкие частицы света, в то время как его аура живучести на планшете засветилась синим. Аура живучести, уровень 2, увеличивает живучесть товарищей, находящихся в радиусе действия ауры, на 8%. Радиус действия ауры – 30 метров от заклинателя. Эффект длится до тех пор, пока не умрет заклинатель или до автоматической отмены. Ханинь Сюэ не стала сразу использовать камень ауры, любовно им восхищаясь. Она даже дразнила Вэй Янер этим камушком, беся маленькую соплячку. После того, как они забрали два камня ауры, у короля Триантов больше не было желто-золотого снаряжения, но было 7 предметов серо-серебряного. Чжан Ян передал 2 предмета искательнице снега в качестве награды за ее помощь в победе над демоническим королем Триантов. «Гильдмастер Чжан Юй, мы будем сражаться с третьим боссом». Искательница снега была полностью удовлетворена, поскольку она и ароматная вода получили по одному предмету желто-золотого снаряжения 60 уровня за последние 2 дня. Они были очень довольны. Чжан Ян, посмотрев на время, сказал: «Уже почти 5 часов, мы должны сделать перерыв, так что идите и отдохните. Давайте соберемся в 7 часов в крепости Тукула. Последний босс где-то в том направлении». Все, кинув, порвали свои свитки телепортации, вернувшись в замок Белого Нефрита. Они также идентифицировали снаряжение и пополнили запасы. Чжан Ян также направился к идентификатору, чтобы идентифицировать его металлические перчатки ярости. Металлические перчатки ярости, желто-золотой, тяжелая броня, защита, плюс 40 живучесть, плюс 144 сила, плюс 58 ловкость, плюс 58 гнездо 2-го уровня эффект при экипировке. Поглощает 100 очков урона каждый раз, когда вы получаете урон. Требуемый класс. Хранитель требуемый уровень. 60 в данный момент. У Чжан Яна было 4 предмета желто-золотого снаряжения 60 уровня из сета. Если бы он смог получить последнюю часть сета, сапоги с босса короля пламени, он бы успешно собрал полный сет. Поскольку это был лучший сет желто-золотого снаряжения 60 уровня, у него будет достаточно силы, чтобы зачистить следующие подземелья тюрьму громового раската. Глава 225.1. Имперское небо. Все один за другим стали выходить из игры. В 7 часов вечера к команде наконец-то присоединились Сунь Синью с бесконечным звездным светом. Вдесятером они сразу же отправились в крепость Тукула. Пройдя через лес Фила и пустоши Ксилора, спустя 2 часа, они, наконец, прибыли в горящие равнины. Горящие равнины. Уже само название говорило об окружающей среде этого места. Земля была покрыта трещинами, полными горящей лавы, угрожая ожечь ноги всех тех, кто ступит на них. Это была ужасная окружающая среда, то небольшое количество растений, которые здесь прижились, вроде цветка пламени и пылающей травы, были драгоценными лекарственными травами, сумевшими приспособиться к этим условиям. Большинство здешних монстров представляли собой существ огненного и каменного элементов. Здесь были горящие бесы и ящерицы красного огня, существа выше 50 уровня, жившие под слоями магмы. Поскольку до этого они никогда не бывали на этой карте, им пришлось исследовать ее по старому методу, разделившись и ища в группах. Чжан Ян, посмотрев на Ханинь Сюэ, сказала: «Если ты снова будешь первой, кто сможет найти огненный жертвенный алтарь, то я признаю, что ты обладаешь божественным чувством направления». Остальные игроки закивали головами, поскольку, несмотря на то, что Ханинь Сюэ просто ходила, не идя в каком-то конкретном направлении, но все равно умудрялась натыкаться на правильные места, это должно было быть связано с каким-то божественным вмешательством. Чжан Ян открыл карту, ориентируясь на огненный жертвенный алтарь в своей области, обратив внимание на местоположение Ханинь Сюэ. Неудивительно, что девушка, у которой было просто ужасное чувство направления, стала уходить от назначенной ей области, бессистемно передвигаясь, словно слепая муха. 10 минут спустя, маленькая мигающая точка на карте, которая представляла собой Ханинь Сюэ, остановилась, и так сказала: «Ха-ха-ха, я снова первая, кто нашел подземелье». На лбу всех игроков появились капли холодного пота. Чжан Ян, внезапно прозрев, сказал: «Минус на минус дает плюс, возможно, у нее просто достаточно количества минусов, чтобы в конечном итоге получить исключительный плюс». Толстый Хань пробормотал: «То, что человек, обладающий ужасным чувством направления, попав в неизведанные земли, сумел найти нужное место, действительно впечатляет». Наступила тишина, поскольку никто не понял, что он имел в виду. Все быстро направились к тому месту, где была Ханинь Сюэ. Это был огромный алтарь. Он был похож на очень высокий штабель, сложенный из строительных блоков. Разделялся этот штабель на верхний, средний и нижний уровни, в общей сложности в несколько сотен метров. Алтарь был похож на конус, который сначала был разрезан на 6 частей, а затем, после удаления каждой второй части, оставшиеся 3 наложились друг на друга. Верхняя часть первого слоя был размером в 8 футбольных полей, верхняя часть второго слоя – в 5 футбольных полей, а верхняя часть третьего, последнего, слоя, размером в 1 футбольное поле. Вокруг алтаря и на плоской поверхности каждого слоя находилось много людей, одетых в черные одеяния священников и ходящих взад-вперед. Эти мужчины и женщины держали в руках посохи. Очевидно, это были монстры магического типа. Фанатичный послушник пламени, элитный, гуманоид, уровень 58 хп, 58000 защита. 300 Чжан Ян, наклонившись вперед, похлопал снежка по голове, говоря: «Вперед!» Снежок сорвался с места, используя дикий рывок, бросаясь навстречу одному из ближайших монстров. Чжан Ян воспользовался моментом, чтобы взмахнуть топором. «Еретик!» Тут же громко крикнул фанатичный послушник пламени, указывая на Чжан Яна своим посохом и кастуя огненный шар. Крушение магии. Полоска прогресса каста фанатичного послушника была немедленно прервана. Взмахнув посохом, он сбил Чжан Яна с маунта, крича: «Язычник, твоя свежая кровь будет использована, чтобы омыть оскверненные души». Все сосредоточились на монстре, атакуя его и мешая закончить каст. Бедный фанатичный послушник пламени не смог кинуть даже хотя бы один огненный шар, прежде чем его убили. Бах, этот парень только и делал, что болтал. Поднял кулак толстый Хань: если он хотел вести себя как настоящий босс, он должен был не языком молоть, а показать себя своими действиями. Отлично сказано, толстый бро. Сразу же восхищенно посмотрел на толстого Ханя другой член этого извращенного дуэта, бесконечный звездный свет. Эти клоуны. Группа продолжила двигаться дальше, уничтожая всех на своем пути. Спустя 2 часа они почти достигли 3-го уровня алтаря. Очков опыта с этих элитных монстров давали немало, поэтому Снежок получил 3 уровня, достигая 46-го. Улучшал атрибуты ездовой питомец только лишь каждые 10 уровней. Поэтому, не было никакой разницы между тем, когда Снежок был 40-го уровня и теперь. Тем не менее Снежок больше не страдал от штрафа на урон, который действовал из-за разницы в уровнях. В это же время группа игроков прошла через вход алтаря. Имперское небо, вот какое имя парило над головами каждого из членов этой группы. Эти поздние птицы видели, что на пути к алтарю не было ни одного монстра. Однако вдали они увидели монстров по обе стороны. Один удар мечом, прищурившись, поднял голову и посмотрел на огромный, высокий алтарь. «Босс, кто-то оказался быстрее нас». Горный тесак посмотрел на один удар мечом. «Как такое возможно? Босс только что принял квест на убийство 3 боссов. Может ли кто-нибудь быть быстрее нас?» Душа нападающего, недоверчиво смотря, воскликнул. Один удар мечом, уставившись на алтарь, сказал: «Если я не ошибаюсь, у одинокого пустынного дыма там группа». Бессердечный нападающий, тут же хлопнув себя по бедру, сказал: «Верно, только они могут конкурировать с нами, имперским небом. Босс, что нам теперь делать?» «Мы пойдем за ними, конечно», — сказал один удар мечом с решительным выражением лица. «Я давно хотел сразить с этим Чжан Юем и посмотреть, кто же является лучшим танком на всем китайском сервере». Глава 225.2. Имперское небо. «Ха-ха, разумеется, это наш босс», — громко рассмеявшись, сказал горный тесак. «У босса есть желто-золотое оружие 50 уровня, полный сет серо-серебряного снаряжения 50 уровня и серо-серебряный щит 50 уровня. Это снаряжение, безусловно, самое лучшее. Именно, Чжан Юй и его банда очистили земли ядовитого огня на хардкорном режиме за день до того, как это сделали мы. Но желто-золотое снаряжение не падает в подземельях. Кроме того, вчера наш босс также получил серо-серебряного ездового питомца. Вместе у них 19 тысяч жизней и чудовищный ДПС. Чжан Юй даже не поймет, что его ударило. Ха-ха, мы запишем видео, где наш босс избивает Чжан Юя, и выложим его на официальном форуме. Это решит все споры раз и навсегда. Один удар мечом не был таким гордым, как его последователи, даже несмотря на то, что они вылизывали его ботинки. Однако след гордости можно было увидеть в его взгляде. Тем не менее, по большей части он был известен тем, что оставался спокоен и презирал льстецов. Медленно кивнув, он сказал: «Пойдемте». Всего в команде одного удара мечом было 11 человек. Похоже, что один удар мечом был похож на Чжан Яна, Поскольку оба предпочитали собирать лишь небольшую группу самых элитных игроков, все они быстро последовали по маршруту, который им уже расчистил Чжан Ян. Еще спустя 10 минут Чжан Ян и его банда достигли третьего уровня алтаря. В середине алтаря находилось огромное существо, состоящее из пламени, в правой руке оно держало боевой молот, тварь стояла в высокомерной позе, жар искажал воздух вокруг него. Это огненное существо было окружено кругом из 10 послушников пламени, стоящих на коленях, все они явно поклонялись этому существу. Повелитель пламени, Арсель, желто-золотой, элементаль, уровень, 60 хп, 5000000 защита. 1200 между бандой и повелителем пламени Арселем было очень много послушников пламени, поэтому их уничтожение было первоочередной задачей. Как только Чжан Ян собирался уже отдать приказ банде об уничтожении всех послушников пламени, он вдруг увидел 11 незваных гостей, которые скакали на своих маунтах прямо к ним. Имперское небо, Чжан Ян, сосредоточившись на этой мысли, быстро отыскал ведущую фигуру. Как и ожидалось, он заметил одного удара мечом. Это был главный танк китайского сервера в его прошлой жизни. Он всегда ходил в полных сетах снаряжения, которые почти ослепляли тех, кто видел его. В данный момент на его спине был треугольный щит. Топор знакомой формы висел на поясе. Чжан Ян узнал его с первого взгляда. Это был тот же топор, что и у него боевой топор из зуба дракона. Исходя из этого, Чжан Ян предположил, что это могло означать лишь то, что один удар мечом, должно быть, зачистил замок кентавров, и имел 99% шанс получить взрывную волну. Один удар мечом скакал на кроваво-красном страшном волке, который был размером со льва и выглядел абсолютно диким. Время от времени волк, когда поднимал голову к небу, выл, а мех на его спине щетинился. По сравнению с довольно послушным снежком, этот ужасный волк определенно выглядел более пугающе. Чжан Ян попытался сосредоточиться на страшном волке. Поскольку профиль одного удара мечом был скрыт, узнать характеристики его ездового зверя тоже было невозможно. Чжан Юй, один удар мечом также быстро сфокусировался на Чжан Яне. В команде Чжан Яна только у двух людей были щиты, но у одного была полоска маны, а у другого – полоска ярости, их было легко отличить. Чжан Ян, верхом на снежке, сделав несколько шагов вперед, сказал: «Один удар мечом», они оба скрыли свои профили, но на одних лишь инстинктах оба сумели выбрать лидера другой команды. «Ха-ха, один удар мечом», радостно рассмеявшись, сказал: «Как насчет того, чтобы сразиться?» Чжан Ян, тоже рассмеявшись, сказал: «Проигравшая сторона сразу же после воскрешения рвет свитки телепортации и уходит отсюда». «Один удар мечом», не колеблясь, ответил: «Хорошо, никто не откажется от битвы с боссом, когда столкнется с другой группой, у которой были похожие цели. Если другая команда убьет танков противоположной команды, этой команде будет нанесен серьезный ущерб». Мысля схожим образом, оба использовали бы одинаковые тактики, если бы дело дошло до боя. «Одиночные бои или групповые?» — просто спросил Чжан Ян. «Давай сделаем все просто и прямо, одиночные. Победители и проигравшие будут определены». Один удар мечом был уверен, что он выиграет эту битву. Это был правильный настрой для профессионального игрока. Если игроку не хватало уверенности в себе, он не заслуживал называться профессиональным игроком. Хорошо. Как только Чжан Ян уже собирался использовать рывок снежка, крутая Сунь Синьюй, удерживая его, сказала: «Позволь мне сделать это». В ее глазах можно было увидеть дух соревнований. Эта дама точно не откажется от себя и возможности противостоять профессиональным игрокам. В его предыдущей жизни, хотя Сунь Синьюй никогда не вступала в какую-либо профессиональную лигу, она убила множество различных профессиональных игроков китайского сервера. Титул королевы танца тени был получен ею после того, как девушка приобрела печальную репутацию убийцы профессиональных игроков. В прошлой жизни Чжан Яна, Сунь Синьюй и один удар мечом в общей сложности сражались 3 раза, в 2 из которых Сунь Синьюй успешно победила одного удара мечом без особых трудностей, хотя в 3-м сражении у нее появились некоторые проблемы, тем не менее она все равно победила. Однако убийство и дуэль были разными вещами. Убийство зачастую начинается с того, что жертву застают врасплох, а затем убивают, прежде чем они успевают опомниться. Но дуэли – это совершенно другая история. Обе стороны полностью пробафаны и готовы к лобовому столкновению. Более того, Когда вор с парным оружием встречает хранителя с высоким показателем защиты и поглощения урона, он уже оказывается в неблагоприятной ситуации. Кроме того, Чжан Ян подозревал, что маунт одного удара мечом был боевым, как и его. Хотя Чжан Ян не мог определить ранг этого боевого маунта, это все равно увеличивало шансы против Сунь Синьюй. Ее шанс на победу был меньше 1%.